Глава 27. Я очнулся в каком-то сыром, холодном месте. Боль была невыносимая, а кашель, казалось, выворачивал легкие наизнанку. На лицо мне падали дождевые капли, и ничего приятнее этого я в жизни не испытывал. Надо мной склонилось Морганово лицо, и я сообразил, что он делал мне искусственное дыхание рот в рот. Тьфу! Я закашлялся и отплевался, и сел, жадно пытаясь вздохнуть. Несколько секунд Морган пристально смотрел на меня, потом нахмурился, встал и отвернулся. Мне удалось наконец набраться сил, чтобы говорить. «Вы меня спасли», — тупо прохрипел я. Он поморщился. «Да, но почему?» Он снова посмотрел на меня, потом наклонился, подобрал с земли свой меч и сунул его в ножны на поясе. «Потому что я видел, что здесь произошло. Я видел, как ты рисковал своей жизнью, чтобы остановить этого типа, не нарушая при этом законов. Ты не убийца». Я прокашлялся еще немного. «Из этого не следует, что вы должны были спасать меня». Он повернулся и посмотрел на меня так, словно мои слова озадачили его. «Что ты хочешь этим сказать? Вы могли оставить меня умирать». Лицо его не смягчилось ни на йоту, но он ответил. «Ты не виновен. Ты часть Белого Совета». Рот его дернулся, как будто эти слова были кислее зеленого лимона. «Формально. Я обязан берегать твою жизнь». «Я исполнял свой долг. Я не убивал», — сказал я. «Нет». «А раз так», — прохрипел я, — «выходит, я прав. А вы, значит?» Морган нахмурился. «Более чем готов покарать тебя, если ты переступишь черту, Дрезден. И не думай, что это снимет тебе с крючка. Насколько я понимаю ситуацию». «Так, если я не забыл, ваша обязанность как надзирателя — доложить о моем поведении совету, верно?» «Да», — буркнул он. «Возможно, они даже снимут с тебя проклятие». Я рассмеялся и сразу закашлялся. «Ты не победил, Дрезден. В совете есть много таких, кому хорошо известно, что ты якшаешься с силами тьмы. Уж мы-то, по крайней мере, не будем спускать с тебя глаз. Мы будем следить за тобой днем и ночью. Мы докажем, что ты опасен и что тебя надо остановить». Я засмеялся снова и был вынужден лечь на бок. Для смеха я еще недостаточно пришел в себя. Морган заломил бровь и с сомнением посмотрел на меня. «С тобой все в порядке?» «Дайте мне галлон или два листерина», — прохрипел я, — «и я буду в полном порядке». Морган смотрел на меня молча, и я посмеялся еще. Он закатил глаза и буркнул что-то насчет полиции, которая будет с минуты на минуту и окажет мне медицинскую помощь. Потом повернулся и зашагал в лес, на ходу бормоча что-то себе под нос. Полиция впрямь прибыла вовремя, успев поймать пытавшихся удрать Беккетов. Их арестовали, помимо прочего, за разгуливание в обнаженном виде. Позже их судили за сочувствие в производстве избытия третьего глаза. Что ж, им сильно повезло, что их судили в штате Мичиган. В Чикаго они ни за что не вышли бы из тюремной камеры живыми. Это отрицательно сказалось бы на бизнесе Джонни Маркона. Вирсити сильно пострадал от загадочного пожара в первую же после моего визита ночь. Я слышал, что у Маркона не возникло никаких проблем с получением страховки, несмотря на всякие ходившие на этот счет слухи. Еще поговаривали, что Маркона нанял Гарри Дрездена, чтобы тот убрал главаря банды третьего глаза. Как это часто случается, источник этого слуха вычислить так и не удалось. Я не пытался опровергать его. В конце концов, не такая уж и страшная эта плата за то, чтобы жить, не боясь, что твою машину подложат бомбу.